Конечно, любовь к домашним животным – это совсем неплохо. Плохо, когда люди отдаляются друг от друга и становятся похожими на одинокие деревья. Ведь у многих из тех, чьи дети далеко, хотя не могут жить в том же доме, единственным другом остается собака или кошка. Но не будем больше о грустном. Давай поговорим о более веселом и таинственном. Скажи, ты боишься, когда черная кошка перебегает тебе дорогу? Если да, то плюнь через левое плечо 3 раза и не спеши паниковать. Если у тебя застежка на спине, то нечего бояться неудач. Она тебя не коснется. Когда же застежка на одежде идет справа налево, а кошка бежит слева направо, следует быть поосторожнее. Но если кошка бежит справа налево, неудача пройдет стороной. А когда застежка идет слева направо, тогда все наоборот. Кстати, наверное, больше всех боятся кошек-водителей. Если кошка перебежала дорогу перед машиной, даже у крепких парней настроение сразу портится. Ведь дорога длинная, поди знай, что там впереди. Хорошо, если только строгий автоинспектор. Должна тебе сказать, мой друг, что примет, связанных с кошкой, очень много, как и людей, верящих в них. Ты, например, веришь в сны? Я тоже. Есть одна очень интересная книжечка, новейший научно обоснованный сонник. Если ты ее прочтешь, то узнаешь, что кошку видеть во сне, увы, неблагоприятно даже белую. Мне, кошке, конечно, трудно с этим согласиться, хотя сонник трактует кошку как знак тревожной активности, который посылает предчувствующие органы. Кто знает, может, кошка действительно старается предостеречь человека, ведь уже известно, что некоторые сны могут намекать на скрытую болезнь. Еще одна примета — мяуканье кошки слышать, а ее не видеть — к обману. Возможно. Но помнишь, ты рассказывал однажды маме, как тебе снилась какая-то чепуха, будто вы с товарищем ехали на велосипеде из школы домой, и вдруг откуда-то справа раздались страшные кошачьи вопли. Ты, конечно же, проснулся, но справа все равно продолжали доноситься какие-то странные звуки. Наконец ты понял, что на улице март, и это кошки устроили под окнами грандиозный концерт. Так что вряд ли в этот день тебе стоило бояться обмана. И еще о кошачьих приметах. В старину, например, считали, что от той или иной болезни может помочь хвост кошки определенного цвета. Мусульмане сейчас верят, что трехцветная кошка может уберечь дом от пожара. Некоторые народы пытались определять по кошкам погоду. Верили, если кошка точит когти, будет дождь или метель. Но когти у кошки чешутся, если сильно отрастают. Поэтому автор книги «Приметы верные и суеверные» Шахнович полагает, что подобные прогнозы неверны. Но недавно в «Пионерской правде» была заметка «Мурка-барометр». Ее автор, опытный лесник, утверждает, что кошке можно в этом верить. Так кто же прав? Может, ты проверишь это, наблюдая за своей кошкой? Интересно, что у разных народов приметы часто совпадают. Скажем, есть у нас примета. Если кошка умывается, придут гости. И в зависимости от того, откуда кошка заносит лапку, хозяева определяют, с какой стороны ждать гостей. Похожие приметы есть у японцев. Если, умываясь, кошка торговца проведет лапой по уху, надо ждать покупателей. Поэтому во всех японских лавочках стоят статуэтки или картины.